Глава 52. Семя злого бога. Огонь. Часть 5. «Что это за вещь?» — спросил Юньче в недоумении, держа в руках алый красный шарик. Он определенно держал его в руках, но не мог понять, какой у него вес или температура. Его манящие лучи горели очень ярко, излучая знакомый ало-красный цвет, что вызвало в Юньче странное ощущение, как будто он видел этот цвет раньше. Хотя его сердце не билось так бешено, как раньше, движение во внутренних каналах было хаотичным, заставляя его кровь понемногу закипать. В этот момент странное ощущение также коснулось его сердца. Он был уверен, что не видел этот алый красный шарик раньше. Но когда он держал его в руках, он чувствовал себя спокойным и собранным, как будто шарик был частью него самого. И, наконец-то, вернулся к нему. «Я без понятия, что это такое, но могу тебя заверить, что ты покойник». Внутри ядовитой небесной жемчужины голос Жасмин стихал, а выражение лица становилось несравнимо мрачным. Несколько раз она пыталась отговорить Юньче, но, несмотря на это, она не смогла помешать ему рисковать жизнью снова и снова. После всего, что было сказано и сделано, такой конец логичен. Если бы не тот факт, что ее жизнь оказалась тесно связана с Юньче, она бы использовала свою маленькую руку, чтобы ударить этого безрассудного и бесстрашного человека, который выбросил свою жизнь под названием «Возможность» в лапы смерти. После того, как Жасмин закончила говорить, снаружи пещеры донесся рев дракона, потрясший весь мир. «Мерзкие людишки! Вы так сильно хотите это королевское сокровище! Все вы омерзительные создания! Непростительно! Непростительно!» Даже десятерым с 10-м уровнем небесной ступени внутренней силы практически невозможно победить самый низкий уровень императорской ступени внутренней силы. Не говоря уж об одном 10-м уровне и 4 ниже 6-го уровня небесной ступени. В мгновение ока, после того, как огненный дракон высвободил свою истинную силу, 5 человек из клана Горящих Врат Рая оказались в безвыходном положении. Волны в форме языков пламени дракона были не только несравнимо горячими, но также принесли с собой волну огромной силы, что затянуло 5 человек из клана Горящих Врат Рая в водоворот смерти. В тот момент, как только 5 экспертов клана испытали отчаяние, потеряв всякую надежду, огненный дракон внезапно вспыхнул в ярости. Все его тело излучало ауру, которая могла заставить человека дрожать в страхе. Он издал оглушительный злобный рев еще раз. Вместе с ревом образовался огненный шар размером с несколько десятков метров, который врезался в 5 экспертов клана Горящих Врат Рая. В результате они начали кричать в агонии. Однако огненный дракон прекратил атаку и вместо этого сменил направление и грозно ринулся к своей пещере. В этот момент 5 экспертов Горящих Врат Рая сбежали, избитые и обессиленные из-за пламени дракона. Они страдали от ожогов различной степени тяжести. Большая часть их волос, бороды и даже одежда на их телах были сожжены. Когда они увидели, как огненный дракон внезапно отступил, они по-прежнему были в панике. «Что случилось? Почему он вдруг убегает обратно?» — грубо спросил один мужчина, продолжая тяжело дышать. «Судя по тому, что он только что сказал, похоже, кто-то воспользовался нашей битвой, чтобы проникнуть в его гнездо». Что толку думать об этом сейчас? Быстро отступаем. Мы просто счастливчики, что сохранили наши жизни. И можем продолжать жить после встречи с императорским духовным зверем. В любом случае, сваливаем. Пять экспертов клана Горящих Врат Рая не осмеливались оставаться дольше. Собравшись силами и боясь оглянуться назад, они быстро отступили. В этот момент мысли в их сердцах полностью совпадали. Как только они вернутся в клан и найдут парня, который сказал им, что огненный дракон был только высокого уровня небесной ступени, они безжалостно изобьют его. Внутри пещеры Юнче почувствовал приближение огромной опасности. Он нахмурил брови и, не смея больше медлить, направился к выходу как можно скорее. Однако, прежде чем он смог сделать полшага, оглушительный топот пронесся перед ним, и волна безграничного гнева, следом за волной палящего воздуха, устремилась к нему. Стены и пол в пещере все задрожало. Сразу после этого перед лицом Юнче появилась огромная голова огненного дракона. Аура Юнче была настолько слабой, что огненный дракон на секунду обомлел. Однако, когда он заметил алый красный шар в его руке, его огромные глаза стали излучать гнев. «Дерзкий мальчишка, ты на самом деле жаждешь получить это королевское сокровище? Приготовься страдать от гнева короля!» «Дерьмо!» Сердце Юнче наполнилось страхом. Он быстро успокоился и попытался придумать план побега. Конечно, было очевидно, что он послушно вернет шарик в лапы дракона. Однако, вряд ли огненный дракон даст ему шанс объясниться. Эта огромная сила приковала его на месте, и казалось, в следующую секунду он будет сожжен дотла. «Если ты не хочешь умереть, тогда остановись во имя принцессы!» Словно спустилась тень смерти, очаровательный ледяной голос вдруг раздался откуда-то сверху. В то же время ужасающее давление окутало пещеру огненного дракона. Огненный дракон остановился, после чего его тело начало неудержимо дрожать под большим давлением. Подняв голову вверх, он посмотрел в сторону рыжеволосой девушки, которая появилась непонятно откуда и парила в воздухе. Ярость в его глазах сменилась изумлением и страхом. Аура, которую излучала эта богиня, превзошла все его фантазии. В присутствии этого колоссального давления он чувствовал себя крошечным муравьем, который может быть стерт в пыль в любой момент. Рот дракона открылся, и дрожащим голосом он спросил: «Кто ты?» «У тебя нет права знать имя принцессы», — ответила Жасмин с ледяным лицом. Ее красивые глаза испускали острый, как лезвие, свет. «Мне нужна твоя пещера. Если ты не хочешь умереть, то убирайся прочь с моих глаз. Прямо сейчас». Юнче поднял голову и посмотрел на Жасмин. Его сердце было в шоке. Неожиданно давление этой маленькой девочки сосредоточилось на императорском духовном звере. Какой именно был у нее уровень внутренней силы? Однако в этот момент он вдруг заметил, что дрожь огненного дракона прекратилась. Огненный дракон рассмеялся. «Король наконец-то понял. Два хитрых человека просто притворяются. Как смело. Хотя король не знает, какой метод вы использовали, чтобы создать это невероятное давление. Но неужели вы думаете, что король настолько глуп, как и вы, люди?» «Ты хочешь умереть?» Конечно, король не хочет умирать, но вас двоих недостаточно, чтобы убить короля. Огненный дракон продолжил с сарказмом. Если бы вы были способны убить короля, то пошли бы в открытую. В противном случае, почему вы выбрали время проникновения именно тогда, когда король сражался с другими глупыми людишками? Если вы действительно способны убить короля, тогда выражение этого юнца не было бы столь неприглядным, когда он увидел меня. Сердце Юнче сразу задрожало в страхе. Проницательность дракона была несопоставима с обычными духовными зверями. И ты, отродье, твой взгляд холодный и безжалостный, жажда убийства, что ты испускаешь, удивила короля. Иметь такие глаза с такой жаждой убийства... Ты, наверное, убила большое количество живых существ. Если бы ты действительно хотела убить короля и имела бы способности для этого, то ты бы уже сделала это, вместо того, чтобы высокомерно разговаривать с королем. Ты очень молода, с учетом скорости развития человека. Невозможно обладать такой силой в столь юном возрасте. Все это лишь иллюзии. Король не настолько глуп, чтобы попасться на этот трюк. Желать королевские сокровища. Шутки шутить с королем. Как король может простить вас? Горите в аду! Огненный дракон широко раскрыл свой рот и неожиданно выстрелил пылающий в огне шар в Юнче. Огромная сила ударила Юнче в плечо и отбросила далеко назад. Он едва увернулся от смертельного пламени огненного дракона. Жасмин появилась около Юнче. Огромная жажда убийства скрывала ее белое нежное лицо. «Раз ты жаждешь смерти, принцесса, подарит ее тебе». Огромная волна внутренней силы высвободилась из тела Жасмин. Эта сильная аура была просто ужасающей. Аура была бесформенной. Она начала создавать сильный шторм, который мгновенно погасил пламя огненного дракона. Когда Юнче отбросила, он ударился головой о камень и потерял сознание на некоторое время. Когда он пришел в себя и увидел внешний вид Жасмин, его зрачки резко дернулись, и он закричал. «Жасмин, остановись! Ты хочешь умереть?» «Разве это не твоя вина? Если ты умрешь, принцесса тоже умрет!» Жасмин закричала в гневе. Она сосредоточила всю свою жажду убийства на огненном драконе. Под невероятной аурой и жаждой убийства огненный дракон полностью застыл на месте. Его глаза наполнились глубоким страхом и недоверием. Он не мог поверить, что человеческая девушка может высвободить такую мощную ауру. «Теперь умри! Бриллиантовый уничтожающий удар звездного бога!» «Жасмин, прекрати!» Действия Жасмин сделали Юнче бледным от испуга. Прежде чем он смог подняться, хрупкое тело Жасмин уже направилось к огненному дракону, чтобы словно падающая звезда пронзить его тело. В этот миг, казалось, каждая частичка в пределах неба и земли прекратила вращаться. Вой ветра прекратился, огненный росток перестал гореть. Ни единого звука не было слышно. Даже его собственный крик не был слышен. Огромное тело огненного дракона застыло на месте. И кровавый крест, который был создан путем проникновения, ясно отпечатался на его теле. Невозможно. Зрачки огненного дракона сильно сжались. Как будто он увидел самые страшные и невероятные сцены во всем мире. После чего Оба его глаза постепенно потускнели. Огромное тело, разделенное на 4 равные части, разлетелось по раскаленной земле. Великий и могучий огненный дракон мгновенно пал от рук Жасмин. Даже когда первый старейшина Фэн Мо Ли из клана Горящих Врат Рая использовал горящий небесный меч, он смог оставить лишь царапину на прочном теле огненного дракона. Но Жасмин, без какого-либо оружия, используя только свои гладкие и нежные руки, разрезала на части тела огненного дракона, как будто он был сделан из тофу. Видя тело огненного дракона, разделенного на 4 части, Юнчэ молча застыл. Затем его сердце содрогнулось, его взгляд упал вперед. Громко закричав «Жасмин!», он бросился к ней. В этот момент Жасмин уже лежала на полу. Ее лицо, шея и конечности были бледно-белые. Хотя она высвободила большое количество внутренней силы лишь на несколько секунд, этого времени хватило, чтобы смертельный яд, проникший в ее душу, начал яростно мучить ее. Очищение и подавление смертельного яда за последние несколько месяцев внутри ядовитой жемчужины были разрушены в одно мгновение. Жасмин. Подойдя к ней, Юнчэ сразу присел на корточки. Он положил свою левую руку на ее тощее плечо и, используя всю силу ядовитой небесной жемчужины, начал очищение тела Жасмин. Однако, смертельный яд внутри души Жасмин был просто невероятным. Даже со скоростью очищения жемчужины было невозможно подавить неистовое буйство яда. Ее тело постепенно становилось холодным. И постепенно становилось все более и более прозрачным. «Должно быть, в этот раз я действительно умру». Тихо застонала Жасмин. Ее голос был легким, как нежный ветерок. И обычно холодные и гордые глаза в этот момент были наполнены душераздирающей тоской и горем.